Глава 7. Рано утром Келвин прибыл в банк. Он захватил с собой чемодан. Автомобиль Дэйв поставил у задней двери. Он тотчас отправился в подвал и уложил деньги в чемодан. Вид ассигнаций укрепил его дух. Он вышел черным ходом и сунул чемодан в багажник машины. Это первый шаг. Теперь доставить деньги из банка в пансион не опасно. А вот, вывозя их из Питтсвилла, следует быть начеку, — сказал себе Келвин. Он дождался 9 часов. Затем позвонил мистеру Мерфи. Келвин объяснил, что девушка, занявшая место Элис, внезапно собралась выходить замуж и уехала. Нужна срочная замена. Мерфи обещал подослать кого-нибудь временно ближайшим поездом. Тогда Келвин заявил, что ему предложили весьма заманчивую работу во Флориде. Он также скоро женится и намерен уйти из банка. Дэйв спросил Мерфи, не отпустит ли он его в конце недели. Мерфи выразил недовольство. Он напомнил Келвину, что срок его контракта истекает лишь в конце месяца. Преступление не раскрыто, Джо Лэмб по-прежнему болен, найти нового управляющего сложно. Келвин слушал шефа с растущим раздражением. — Тем не менее, — сказал он, когда Мерфи умолк, — я ухожу. К концу недели меня здесь не будет. Я с наслаждением распрощаюсь с этим жалким филиалом и захолустным городишком. Попробуйте мне помешать. — Если так, — сухо сказал Мерфи, — вы свободны с завтрашнего дня. Я пришлю человека. Шеф опустил трубку. Келвин тоже положил трубку на рычаги, закурил сигарету и уставился на тлеющий кончик. Он сжег все мосты. Фактически его уволили. Может, не стоило так говорить с Мерфи? Дэйв вспомнил о 300 тысячах долларов, лежащих в багажнике, и усмехнулся. О чем ему тревожиться? Он позвонил Истону. К аппарату подошла девушка. Спустя несколько секунд раздался голос Истона. Келвин заметил вошедшего клиента. Мужчина терпеливо ждал, когда его обслужат. «Пусть потомится», — подумал Келвин и спросил Истона, как он себя чувствует. Истон начал жаловаться на боли. Перебив агента, Келвин сообщил ему о предстоящей свадьбе и отъезде во Флориду. Он спросил Истона, не согласится ли детектив быть шафером. Истон заколебался, и Келвин подумал, не поспешил ли он с просьбой. «Это для меня неожиданность», — сказал Истон. «Что за идея уехать во Флориду?» «У моего знакомого там свой ресторан», — объяснил Келвин. «Ему требуется партнер. Такой шанс обидно упустить. Для Кит тоже найдется работа. Послушайте, меня тут уже ждут. Мы регистрируемся в субботу. Можно рассчитывать на вас?» «Конечно. Почему нет? Рад буду вас выручить». В голосе Истона не было радости. «Одним все, другим ничего», — подумал сыщик. «Этому Келвину достанется не только такая женщина, как и миссис Лоринг, но и выгодное партнерство. Везунок». «Прекрасно, спасибо», — поблагодарил его Келвин. «Значит, до встречи». Дэйв опустил трубку. Он вышел к посетителю и выдал ему наличные по чеку. С этого момента Келвин был постоянно занят. За несколько минут до 11 зазвонил телефон. У стойки ждали 2 клиентов, и Дэйв не стал отвлекаться. Аппарат не умолкал. Келвин начал злиться. Когда посетители ушли, он бросился в кабинет и снял трубку. «Это Томпсон», — сказал шериф. «Я уже не надеялся, что вы подойдете. «Я тут кручусь, один», — выпалил Келвин. «Что случилось?» «Можете сейчас подъехать к магазину Бентли, мистер Келвин?» — спросил старик. «Знаете, где это? Большой магазин, который строится на Эйзенхауэр-авеню. Поторопитесь». Келвин решил, что шериф спятил. «Вы что хотите сказать?» — возмутился он. «До перерыва еще час. Что я забыл в этом магазине?» Помолчав, шериф сказал. «Извините, мистер Келвин, я не хотел вас пугать, но тут неприятность. Миссис Лоринг». У Келвина сердце ушло в пятки. Он так сильно сдавил трубку, что пальцы его побелели. «Миссис Лоринг?» — глухо повторил он. «Что? Что?» Он сделал усилие и взял себя в руки. «Уговорите, шериф, что случилось?» «Она забралась на строительные леса, угрожает прыгнуть вниз». Холодный пот выступил на спине Келвина. «Угрожает прыгнуть вниз? Да если эта алкоголичка убьет себя, ее адвокат вскроет письмо в случае моей смерти. Какие меры вы приняли?» — закричал он. «Не волнуйтесь так. Мы делаем все от нас зависящее, но это не так много. Пожарная команда уже прибыла. С миссис Лоринг говорят, но она не желает никого слушать. Может, вам удастся образумить ее?» «Когда это произошло? Сколько времени она провела там?» «Уже полчаса. Вы можете сейчас приехать, мистер Келвин?» «Еду», — сказал Келвин и бросил трубку. Он быстро вышел из кабинета. У стойки его ждал какой-то толстяк, судя по виду, типичный скандалист. Клиент барабанил по дереву ухоженными пальцами. «Сколько можно вас ждать?» — возмутился посетитель. «Мне нужно получить деньги по чеку». «Банк закрыт», — оборвал его Келвин. «Убирайтесь». Человек разинул рот от изумления, увидев лицо Келвина. «Ну, живо!» — рявкнул управляющий. Клиент повернулся и заспешил прочь из банка. Келвин запер дверь и побежал к черному ходу, где стоял его автомобиль. Он думал: «Ну вот, только сумасшедший мог связаться с пьяницей. Если я что-то не предприму, она покончит с собой, и тогда мне крышка. Но нельзя было оставлять ее одну. Сам напросился, теперь получай». Келвин сел в машину и за считанные секунды одолел полмили. Свернув на Эйзенхауэр-авеню, он увидел толпу. Сердце его едва не выпрыгнуло из груди. Полицейский остановил его. «Мне надо туда», — указал Келвин, высунувшись из окна. «Шериф Томпсон хочет, чтобы я поговорил с этой женщиной. Она моя невеста. Я могу проехать?» Полицейский посмотрел на него, узнал и кивнул. «Окей, сэр. Двигайтесь медленно, они вас пропустят». Он помахал рукой коллеге, стоявшему впереди, и подул в свисток. Пробираясь сквозь толпу, Келвин увидел пожарных. Все они задрали головы. Дэйв сдержал порыв остановить машину и тоже взглянуть вверх. Мужчины, женщины, дети с лицами, полными ужаса, смотрели куда-то вверх. Автомобиль поравнялся со вторым полицейским, который направился к Келвину. Вид у него был агрессивный. «Вы что делаете? Куда прячете?» — спросил он. «Она моя невеста», — сухо бросил Келвин. «Я должен ее уговорить». Полицейский подобрел. «Оставьте машину здесь, на ней вы туда не попадете. Шериф Томпсон ждет вас». Келвин вышел из машины. Он вспомнил о 300 тысячах долларов, запертых в багажнике. Дэйв поднял голову.